Будьте как Валетта. Каждый год перед днем рождения, по традиции, я хандрю. В этом году начала чуть заранее, как рачительная хозяйка, чтобы вдоволь перебрать все скелеты в шкафах, настрадаться о несбывшемся, разочароваться в случившемся. Тексты не пишутся, слова не складываются, буквы прыгают по столу, как теннисные мячики, и норовят разлететься по всей комнате, чтобы спрятаться под шкафами и кроватью. Там уютная пыль и прошлогодние надежды на новую жизнь. Кошке Валетте непонятны мои страдания. Она сидит рядом, как ушастый Будда, и взирает на мир с ласковым спокойствием. Кошка Валетта не сомневается, достаточно ли она хороша, не мучается, что опять ничего не достигла, не подсчитывает, сколько ящериц было оставлено без хвоста и достаточно ли много поймано мух, не сверяет свои прошлогодние планы с сегодняшними результатами. Кошке Валетте не нужны вебинары, как стать эффективной кошкой. Когда у нее нет вдохновения, она идет спать и не терзается чувством вины за собственную прокрастинацию. Кошка Валетта довольна своим телом и с удовольствием ухаживает за ним. Ее полностью устраивает длина лап, качество шерсти, форма когтей. Она не измеряет свой пушистый зад сантиметровой лентой, не корит себя за лишние килограммы. И тело отвечает ей той же любовью. Кошка Валетта ничего никому не доказывает. Она уверена, что цена сама по себе. Ее значимость для Вселенной дана по праву рождения и не зависит от уровня образования, дохода и социального одобрения. Не сравнивает себя с другими кошками, пропускает мимо ушей чужое мнение. Если смысл жизни заключается в обретении гармонии с самим собой, все кошки уже одной лапой в нирване и смотрят оттуда на нас, нервных лысых хомячков, что с выпученными глазами несутся каждый в своем колесе в никуда. Мораль, как обычно, проста. Не будьте как я, будьте как Валетта.